ногу обтекает целое море шаркающих, человекоподобных существ, бесшумная орда ходячих мертвецов. Выглянув наружу, как раз перед тем, как вдернуть голову внутрь экипажа, он различил призрачно-бледные лица, безжизненно всматривавшиеся глаза, серую плоть, проступавшую из-под драных, изношенных до ветоши одежд. Теперь же ему казалось, будто он видит перемежаемые несколькими ударами сердца голые ладони, которые ощупывают окно кареты, и всякий раз иные. Но ведь такого просто не может быть. Фантомы разгулявшегося воображения. Да, но вот это. Разве это не еще одна призрачная ладонь? И едва явившись его взором, не ведавшие, что такое перчатка, пять пальцев исчезли, и мистер Кларк, набравшись отваги, снова сдвинул стекло. «Ты что, протолкнуться сквозь них не можешь?» — крикнул он незримому кучеру. Ответа мистер Кларк не получил. Замен ионому стал неразборчивый слитный гомон, обступивший карету толпы. Лошади больше не всхрапывали и упряжью не звенели. Собственно, ничто не указывало на то, что карета все еще запряжена лошадьми. Они могли выпрячься, сгинуть, оставить карету тонуть во рву, заполненном человеческими отбросами. И мистер Кларк, чтобы уберечься от вони, со стуком закрыл окно, напомнив себе, что ему должно бороться со страхами, способными лишить его мужества. Но вот же, вот опять за стеклом, ведь это вне всяких сомнений ладонь, женская, ведущая голыми пальцами по стеклу. И что там звучит за ним? Не смешок ли? Еще ладонь. И снова она ползет по стеклу, и снова раздается смешок. «Да понимают ли эти женщины, что посягательство на частную собственность не шутка? Не диво, что лучшие, чем в кожевне работы, они найти не смогли при этакой-то неотесанности?» Кларк зажмурился, успокаивая себя тем, что шествие женщин скоро закончится. Не мог же он и в самом деле поверить, будто работницы его, сколько бы их ни было, выросли в числе настолько, что из них смогла составиться даже и та толпа, что уже протекла мимо кареты. Разумеется, число их конечно, и у каждой есть убогий домишко, и убогие детки, которых требуется кормить. А работа, если она хоть в половину так изнурительна, как уверяют они его десятника, должна же внушать им потребность в сне. Так ведь нет. К ужасу мистера Кларка карета начала раскачиваться взад и вперед. Стены ее затрещали. Пол поплыл под ногами его. И мистер Кларк снова открыл глаза и увидел в окошке лицо. Женское, бледное и красивое, с приоткрытым ртом, из которого вылетал мутивший стекло порог. Волосы женщины липли ко лбу, намоченные дождем. Глаза были темны, как две ямы. Он видел ее лишь миг, а после лицо отскользнуло в бок, и карета поднялась, точно лодка, оставленная без привязи на приливной волне. «Опустите меня!» — взвизгнул он. «Опустите!» Но они его не опустили. Вспомнив о ноже, мистер Кларк стиснул его рукоять, распахнул дверцу кареты и выставился в мглистую клубящуюся тьму, готовый резать без разбору любую плоть, кости и сухожилия, какие теснятся под ним. Но прежде чем лезвие успело впиться хоть в кого-то, могучая рука, багровая и неистовая, как освежеванный заживо горностай, выпросталась из мрака и вцепилась в черную намасленную бороду Кларка. Один безжалостный рывок, и он полетел, кувыркаясь по воздуху. Тело Аштона Аллана Кларка за 70 лет, прошедших после его исчезновения, обнаружить так и не удалось. и за это время родня несчастной убитой им девушки успела проститься со всеми надеждами предать его суду. А кожевня Кларка пала жертвой поджога, и обезлюдевшее нутро ее обратилось в золу и пепел, пожранные накрывавшими все небесами. Согласно показаниям человека, правившего каретой, в которой мистер Кларк в последний раз прибыл в Альчестер, поездку эту он начал бескровно бледным, извергавшим с каждым прерывистым выдохом пагубные химикалии. Возница полагал, что хозяин направляется к доктору на операцию, и потому спешил как только мог. Однако, проделав лишь половину пути, карета как раз пересекала по узенькому мосту реку Альт, мистер Кларк вдруг отворил ее дверцу и, по-видимому, обуянный горячечным обманом чувств, спрыгнул в черную воду. Тело его, как выяснилось много позже, заплыло в устье огромной чугунной трубы, одной из нескольких выбрасывавших прямо в реку Альт отходы кожевенного производства. Дородность тулова мистера Кларка позволила оному обратиться в своего рода затычку этой трубы, затычку, которая, посмертно распухнув, стала решительно непроницаемой. Разумеется, закупорка трубы не осталась незамеченной, однако средств на починку общественных сооружений в Альчестере прискорбным образом не доставало, и прежде чем были приняты необходимые меры, прошло несколько месяцев. Да и эти-то меры свелись к тому, что водолаз пошуровал в трубе примитивным орудием, раздирая и выскабливая непонятную пробку, пока забивший из трубы поток всякой дряни не отбросил его далеко в сторону. И, наконец, в 1931 году город Альчестер перестроили, переименовали и очистили от грязи. Реку Альт отвели в новое русло, а всю землю, что окружала когда-то кожевню, основательно перелопатили. В те же дни чугунную трубу продули и оставили на несколько месяцев сушиться под солнышком. Когда же ее, наконец, подняли краном над землей, она извергла наистраннейшее существо, совершенно цилиндрическую, сильно смахивавшую на выдру зверушку с рудиментарными лапками и жабьей широкопастной мордой, пустой снутри, точно дамская муфта. До 1989 года чучело ее показывали всем желающим в Музее естествоведения, а там какой-то неустановленный окончательно огрех в условиях хранения привел к тому, что она, наконец, протухла, да так, что ничего уж поделать было нельзя. Несовершенство как